Глава 8. Чарли Кауфман спешно уехал в Азию на встречу с миллиардером из Тайваня, который, как выяснилось, все еще точит зуб на Мао и, возможно, профинансирует проект. Перед отъездом Кауфман наказал Керри погрузиться в ультралевые форумы и под руководством Кэрри Элвиса отработать произношение великого кормчего. Леди Вайнфрид, Мэри Элизабет Элвис, супруга Джерваза Генри Элвиса, прабабушка Элвиса, известный лингвист и, кажется, тройной агент СИС, ругала его в детстве на кантонском диалекте. Кроме того, Кауфман попросил Джима пополнеть как минимум на 14 килограммов для полноты образа Мао, нажившего себе эмфизему неумеренным курением. И, пожалуй, самое неприятное задание – визуализировать и доводить до совершенства сцену умирания из фильма. Теперь по утрам Керри больше не читал исцеляющие мантры. Он очищал разум и, собрав всю свою актерскую волю в кулак, сливался с духом умирающего Мао. Закрыв глаза и сосредоточившись на дыхании, Керри творил свою черную молитву. Вскоре он стал чувствовать в теле трубки для бальзамирования и перешептывания врачей. Иногда Керри представлял концовку будущего фильма, когда глаза Мао растворяются в его глазах, образуя единое целое, совсем как деспотизм и величие, и плакал от жалости к себе. Затем, в целом довольный, переходил к своей любимой части подготовки – набору веса. Джорджи одобрила начинание. Отчасти в надежде, что, став всенародным любимцем, Мао Керри заполнит свою внутреннюю пустоту, отчасти из простого любопытства. По утрам она наблюдала, как Керри ел бутерброды с жареным сыром и беконом и щедро поливал французские тосты кленовым сиропом. Ужинал Керри чаще всего в Литл Дор в западном Голливуде, выбирал марочные вина, не отказывал себе в удовольствии съесть эскарго и фуагра на закуску, потом приступал к филе миньону в беконе, картофелю с трюфелями и гратену дофинуа. Иногда с маоцзэдуновской прожорливостью Джим проглатывал 5, 6, 7 куриных сэндвичей. Как приятно не думать о диетах и похудении, командовать своими пухлыми пальцами. Дилемма медовой горчицы постепенно исчезала, а вместе с ней и прежний неуверенный Джим Керри. Наконец он стал самим собой, и в то же время и Мао, и с каждым днем все сильнее убеждался, что хороший аппетит уменьшает пропасть между славой и деспотизмом. Поев, Керри сидел у бассейна и позволял иофиилам жадно облизывать испачканные жиром лицо и руки, принимая собачий голод за любовь. Заполнив пустоту в душе и в желудке, Керри лениво перебирал руками в воде, представляя, что он на желтой реке. Из внешних и подводных динамиков раздавались речи великого кормчего. Речь Троцкого приоткрыла Керри глаза на американский произвол. «Все то, что при беспрепятственном развитии общества должно было бы быть выброшено из национального организма в виде экскрементов культуры, сейчас прорвалось через горло. Капиталистическую цивилизацию рвет непереваренным варварством». Подставив спину под гидромассажные струи, Керри обдумывал идеи Маркса. В буржуазном обществе капитал имеет личную свободу и самостоятельность, в то время как деятельный индивид сам по себе и не личность, и не свободен. Однажды на обед Керри объелся пирогов фрито, так что живот скрутило от боли. Решив, что умирает, Керри судорожно устремился к бортику бассейна, со страхом думая о том, что оставит после себя, если умрет прямо тут. В этот переломный момент Керри стал одним из миллионов тех, кто жил и думал по указке Мао. «Хотя буржуазия уже свергнута, она, тем не менее, пытается с помощью старой литературы и культуры разложить массы». «Что если Плейдо, — думал Керри, с трудом выбираясь из воды, — не игрушка, а коррумпированное загнивающее капиталистическо-империалистическое общество, поклоняющееся собственным экскрементам. Оно обманывает своих детей, едва они появляются на свет, измывается над ними, подсовывает пустышку вместо реальных надежд, реальных жизней в обмен на их живые души. Гадость! И получается, веселая фабрика Плейдо самым гнусным образом восхваляет подневольный труд. Керри хорошо знал, что такое фабрика. Фабрики и веселье несовместимы. Они изматывают и закабаляют, выжимают силы и здоровье, низводят рабочих до уровня вещей, производят тонны ненужного пластикового дерьма, которое никого не осчастливит, засоряют океаны, нарушают пищевую цепочку. Наш мир похож на охваченный пламенем автобус, который водитель-псих гонит в пропасть. И он, Керри, тоже в этом автобусе вместе со всеми. Он, гиперактивный ребенок, несет со своего места всякую чепуху, чтобы рассмешить пассажиров и отвлечь от неминуемой гибели. «Быстрее, быстрее! Тормозить уже незачем!» Дьявольская суть нового диснеевского проекта «Веселая фабрика Плейдо» больше не оставляет сомнений. Керри не может сдерживаться, задеты его революционные принципы. Винг Мингус, Эл Спилман и Джерри Кархариас внезапно стали классовыми врагами, которым предстоит ответить за все. Керри догадался, чтобы Мао внутри него выжил, нужно разрушить Голливуд и в первую очередь веселую фабрику. С одной стороны, его представители обрывают телефон, настойчиво зазывая в свою игрушечную мерзость. С другой — Кауфман, управляющий, что найти финансирование для Мао — пара пустяков. Джорджи тоже прониклась ролью мадам Мао и предложила устроить ловушку на своем сорокалетии. Вместе с Керри они придумали тематическую вечеринку в китайском стиле на заднем дворе особняка. Огромная территория превратится в сцену, на которой Мао Цзэдун посредством Джима Керри нанесет решающий удар по диснеевскому проекту «Веселая фабрика Плейдо». Клены, которые Керри посадил в память о своих канадских корнях, накануне вечеринки украсили гирляндами цветущей хунаньской сакуры. Федекс доставил ее за сутки. В бассейне плескались дорогие карпы, поблескивая на солнце золотой и янтарной чешуей. Китайский струнный квартет играл фольклорную музыку, акробаты крутили сальто перед прибывающими гостями. Те, в свою очередь, считали себя счастливчиками, и им перепадет от этой щедрой любви звезды человека, который ради своей жены, повинуясь непонятной прихоти, явно влетевшей в копеечку, превратил свой особняк в Брентвуде, в шанхайскую королевскую виллу. Диснеевские топы лавировали между гостей из А-списка, собравшихся на лужайке, млея от подслушанных разговоров. «Я от тебя без ума», — признался Джорджи Квентин Тарантино. «От меня?» «Ага, с тех пор, как увидел Оксану. Сцена в канализации. Сталин такой придурок. Ты с дрелью. Как вам удалось протащить столько кровищи на семейный кабельный канал?» Митч подменивал катушки в конце. «Анархист. Ага, это его и доконало. Это еще его контакты с инопланетянами». «А он верил во что-то?» «Надеюсь, да. Как-то раз он пропал со съемок на целую неделю, прошел пешком 130 километров до Сан-Гейбриэла ради парня, который объявил себя творцом человечества». «Я смотрел все серии». «Оксаны?» «Ага. Обожаю все это советское дерьмо. Во время Второй мировой гребаные фашисты убили 20 миллионов русских мужчин. Вот почему в России женщины обесценились. Выжившие стали чертовски разборчивыми. В 24 женщины считают себя вековухами и мажутся тоннами косметики и все такое. Это до сих пор не дает им покоя, дружище. Вот откуда их паранойя. Именно поэтому они подговорили турецкого парня убить папу. Я много размышлял об этом, о турке и папе. У Ватикана две летающие тарелки. Говард Хьюз говорил, что побывал внутри одной из них еще до того, как все просрал. Кстати, а Сталин и правда кончил в бумажный стаканчик? Или это его фантазии? Бумажный стаканчик? Ну или не бумажный стаканчик. У русских были какие-то гребаные стаканчики. Бумажные стаканчики коммунистов. Вся эта история с незаконными дочерьми, ну, история твоего происхождения. Черт, ты мне нравишься. В Лос-Анджелесе, городе золотого солнца и престижных премий, не выжить без веры в магию. Первый этап отбора — легкая одержимость. И Джорджи считывала ее с лица Тарантино, пока тот говорил. Неуемная энергия, превратившая продавца из видеопроката в легенду, чутье моментально подсказало Джорджи, что все было не зря. Квентин Тарантино знал ее. Квентин Тарантино — ее поклонник. «Он похож на маньяка», — Тарантино не останавливался. «Психи любят носиться со своей спермой. Советский Союз, дядя Джо, матушка Россия, я вращаюсь на орбите, все фигня, нам надо встретиться». «Встретиться?» — переспросила Джорджи. «Я наблюдал за тобой. Ну, та часть в стиле Дануэй идеально. Дьяволица, беспощадная к слабым соплеменникам. Инстинкт убийцы придется кстати, когда оборотни нападут на шахтерский поселок. Не просто гребаные оборотни. Они метафора. Экономические хищники на руинах индустриальной цивилизации». «Ну да», — кивнула Джорджи. Она не знала, как реагировать на слова Тарантино, но каждая ее клеточка вибрировала от мысли, что настоящая карьера только начинается. «Играть плохих парней здорово». «Я не играю, дорогуша», — подмигнул Тарантино и ушел вслед за подносом со слайдерами. Чуть поодаль Николас Кейдж приставал к Натче Зугашью. «На аукционе в Шанхае выставят топор каменного века и скелет саблезубого тигра. От одного их вида у меня начинаются сумасшедшие видения или воспоминания, да все что угодно. Натчес, по-моему, я прожил много жизней. Мне кажется, я уже какое-то время спасаю человечество». «Я охотно тебя выслушаю. Запишись на прием в бунгало». «Но это срочно!» «Вообще-то я собирался немного расслабиться на вечеринке». «Ты представляешь размеры саблезубого тигра? Гигантище! А теперь представь парочку таких с двух сторон. На мне меховая набедренная повязка, мускулы поигрывают, у меня всего 7% жира. Я держу этот огромный топор каменного века. Я склоняюсь по безбрежному пространству и вдруг снова вижу: о боже, это ужасно! Это... пришельцы? Ты тоже видел их? Юркий, маленький, весь обтекаемый космический корабль, как в разведывательной миссии. Туловища, как у громадных питонов, приготовились к броску. Мои саблезубы бросаются на защиту, пришельцы убивают их красными плазменными лучами, но я неуязвим, и я больше не боюсь. Гнев прорывается изнутри». Ник выпучил глаза. «Я кромсаю их топором, повсюду кишки!» «Ник, может, лучше выпьем еще?» «Я убиваю их, Натчес! Я убиваю всех, ну не всех, может быть, а тех, кто спустился на землю. Космический корабль взлетает, когда он набирает высоту, раздается голос. Он обращается ко мне». Натчес, заложник коктейльного времени, вздохнул. «И что он сказал, Ник?» «Он сказал: увидимся в Малибу, когда часы остановятся». Ужинали на открытом воздухе. Длинный стол на 50 человек украсили цветущей сливой и лотосами. Энтони Хопкинс сидел на почетном месте рядом с Керри. На глазах у Хопкинса Керри чревоугодничал, хватал руками куски молочного поросенка и размазывал по губам сливовый соус. В какой-то момент у Керри изо рта вылетела косточка и самым неприличным образом приземлилась на лацкан светлого костюма, не бывавшего в химчистке с того самого дня в Йельском университете, когда Элиза отклонила предложение Хопкинса. «Нет, это невыносимо! Это тебе не Гринч!» — наклонился к Керри Хопкинс, недовольный, что теперь придется чистить пиджак. «Возьми вилку и ешь, как подобает главе государства». Керри чуть не подавился жареным поросячьим ухом. Чувство неуверенности подогрело маоцзэдуновский гнев. Прилюдное замечание Хопкинса привело Керри в бешенство. Наверняка Энтони завидует его таланту, его молодости. Гнев неожиданно сменился паранойей. Что, если Хопкинс втайне смеется над ним? Хочет выставить дураком. А вдруг он с кем-то сговорился, и они вместе решили сорвать его перформанс? Потом люди скажут: «Керри? Да какой он Мао! Он всего лишь Гринч!» Точно. Вспомнят сегодняшний день и унизят его, когда начнут раздавать премии. «Сволочи!» Керри оглядел каждого из присутствующих, пытаясь уловить на лицах признаки предательства. Паранойя исчезла так же стремительно, как появилась. Ее вытеснила жажда триумфа, нестерпимое желание доказать Хопкинсу и всем остальным, что он не просто талантливый актер, а самый талантливый в своем поколении. Керри решил поднять тост, приправленный марксистским назиданием, критикой американского капитализма, империалистического кровососа, сокрушить своей речью диснеевских топов, его классовых врагов, тех самых, что сломали его отца и сломали бы его самого, останься он на фабрике в Торонто. Что ж, сейчас он им покажет. Сухой ветер пустыни шелестел листьями кленов. Керри встал и с озорной ухмылкой поднял бокал. «Америка разваливается, как фашистская пирамида Понци!» Гости притихли, серебряные вилки брякнули о фарфор. Керри представил, что он огромный огнедышащий дракон. «Она не радеет о своих больных, не радеет о бедных, не защищает детей, бросает на произвол ветеранов и стариков. Американского бога нет! Его придумали поселенцы-мародеры, чтобы оправдать убийство коренных народов. Он — дикое божество, благословляющее дикий народ, который закрывает глаза на сожженных напалмом детей во Вьетнаме и сотни тысяч умирающих от голода иракцев. Хоть кто-нибудь из собравшихся здесь потратил хотя бы 5 секунд, чтобы поразмыслить об этом? Нет, мы заглушаем внутренний голос позитивным самовнушением. Мы даже не заботимся о тех, кто нас окружает. Люди по 15 часов в день корпят над нашим макияжем, прическами и гардеробом и вынуждены по 6-7 раз напоминать студиям об оплате. На них наживаются, вынуждая при этом клянчить положенные им деньги. Кстати, какой придурок додумался до 15-часового рабочего дня?» Винг и Эл застыли в ужасе. Это уже чересчур. Джиму следует как можно быстрее вернуться к своему милому и обаятельному облику. Керри обвел взглядом звезд, своих коллег, Джека Николсона, своего близкого друга Ноа Эммериха, леди Хелен Миррен, Брэда и Анджелину. И в духе Мао продолжил повышать градус обвинений, в то же время оставляя шанс на искупление грехов. «Когда-то мы все были художниками, чистыми, но потом мы, каждый из нас, превратились в ряженых, пошли на компромисс ради славы, комфорта, одобрения дельцов, чуждых искусству. Мы всю жизнь гонимся за пустышкой, которую называем востребованность, а они играют на наших опасениях лишиться всего. Грязные малазийские деньги, саудовские деньги, ни от чего не отказываемся. Когда все пошло наперекосяк? Наши песни и танцы больше не развлекают, а отвлекают людей от безжалостных жерновов капиталистической махины, которая знает только жадность и насилие. И давайте не будем обманывать себя. Торговцы оружием не смогли бы придумать пиар-компании лучше, чем Голливуд. Прогнившая культура!» «А как же красота, искусство?» — спросила Кэмерон Диас. «Если вы способны воспринимать красоту, как можно оправдать служение уродству? Поддерживать проходимцев, подогревать желание, обещать все и не давать ничего. Люди смотрят телевизор лишь для того, чтобы услышать человеческие голоса и немного скрасить свое одиночество. Они так подавлены, что довольствуются чемпионатом по футболу раз в 4 года и даже не задумываются о своих правах. Это не общество. Это система, уничтожающая души. История не простит нам пособничества, ибо наши глаза открыты. Топ-менеджеры, Мао Цзэдуновский кивок в сторону диснеевской команды, могут признаться, что служат своему богу Мамоне. Но мы, актеры, не можем. Теперь мы все, как восточно-германские драматурги, запачкались служением режиму. Грядет время суда. Мы разрушаем планету. Больше так продолжаться не может. Леонардо Ди Каприо, который давно уже пришел к подобным выводам, поднял мартини как Гэтсби и сказал: «Глобальное потепление — это лихорадка, призванная убить вирус». Он поразился смелости Керри и даже не обратил внимания на легкий китайский акцент. Керри же все больше входил в роль Мао. «Американцев превратили в подопытных свинок, но люди настолько подавлены, что даже не понимают этого. Их головы накачивают дерьмом с момента рождения до самой смерти, сковывают непомерными долгами. Они не знают, что такое свобода». «Свобода? Ба! Вся страна опутана невидимой проволокой. Мы все заключенные, которым показывают капру в ночь кино. Но всему приходит конец. Европейские монархии отправляли своих сыновей на смерть в окопах Соммы с тем же энтузиазмом, с которым мы выгнали Чань Кайши в море. Думаете, Америка отличается? Думаете, это эпоха? Эпоха не просто потребления, а алчности. Продлится вечно? Нет. Мы несемся вокруг Солнца со скоростью 2500 метров в секунду, и за рулем этой сумасшедшей сучки никого нет!» — выкрикнул из-за деревьев Гэри Бьюзи, взбираясь, сам не зная зачем, по 24-метровой сосне. Он уже преодолел половину пути. «Назрел очередной кризис», — продолжил Керри. «Капиталистическая схема рухнет. Люди вспомнят про свои права. Начнутся страшные беспорядки. Спросите себя, на чьей я стороне? На стороне народа или миллиардеров и их шелудивых псов, чьи головы, поверьте мне, когда-нибудь насадят на палки? Революция начинается сейчас. Долой ложных богов!» Поднялся радостный галдеж. Керри сумел стать таким Мао, какого видел на YouTube на съезде Компартии Китая, Мао, на которого изливались потоки любви. Всеобщее поклонение делало его сверхчеловеком, сосудом желаний и надежд. Джорджи впервые за последние месяцы посмотрела на Керри с нежностью и дала знак официантам. Те поспешили на кухню, откуда вынесли 2 огромных торта, которые, по задумке Керри, должны были окончательно добить противника. На острых пиках из шоколада торчали головы Микки Мауса и Минни, каждая в половину натуральной величины, малиновая начинка сочилась из открытых ран. Гости пришли в восторг. Они впечатлились не столько призывом к насильственному свержению, в конце концов все они миллионеры, сколько энтузиазмом Керри, его неслыханной дерзостью. Джейн Фонда, приняв происходящее за перформанс, вытянула губы трубочкой в свистящем звуке впервые со времен фотосессии с бойцами Хо Ши Мина. Лара Флинн Бойл простонала, истекая плотским вожделением: «Дайте мне его разрезать!» Пока Джим говорил, Келси Грэммер разогревал голосовые связки мягким жужжанием, но сейчас, подняв бокал, процитировал Шекспира: «И что бы Геркулес ни сделал, кот мяукает, и срок свой пес живет». «Черт возьми, Келси!» — надчас гашью одернул Грэммера. Пусть человек насладится своими 5 минутами пафоса». «Что?» — возразил Грэммер. «Позволить ему ныть весь вечер?» Керри наконец-то почувствовал это внутри себя, эту магнетическую маоцзэдуновскую штучку. «Не исключено, что Мао готовит его к более важной исторической роли», — подумал Керри, одержимый манией величия. «Рональд Рейган стал президентом. Но кто такой Рейган по сравнению с ним? Зажатый актеришка из массовки. Диснеевские топы, опасаясь запятнать свои карьерные перспективы невольной причастностью к святотатству над брендом, встали и с перекошенными лицами покинули мероприятие. Остальные гости в этот момент фотографировали жуткие торты и выкладывали в интернет». «Что ты наделал?» — воскликнул Винк, невольно вспоминавший при виде кондитерских изделий Никарагуа. Керри не скрывал своего удовлетворения. «Еще и тащится от этого психопат», — сказал Эл Спилман II. Как ключевая фигура в бизнесе, он не мог оправиться от потрясения, но как стрессовый едок не отводил глаз от груди Минни, куда из зияющей раны на ее голове стекала малиновая начинка. «Он сошел с ума», — сказал Винк и потянул Элла за рукав. Винк собрался догнать диснеевских топов и сказать что-нибудь насчет дурацкой выходки в стиле Энди Кауфмана, которую они обстряпали с Джимом, что со временем этим можно будет посмешить внуков и что пара неприятных пирожных не должна мешать бизнесу. Не успели они уйти, как со стороны Мохаве послышался грохот, звук, напоминающий скрежет огромных металлических пластин, уже не первый раз тем летом. Джейден Смит с недавних пор увлекался теорией плоской Земли, а потому предположил, что космический ветер ударяет о край планеты, как о язычок кларнета. Гэри Бьюзи уже добрался до верхушки сосны и, указав на Орион, прокричал свою версию. «Конечно, Земля — это планета, которая вращается вокруг Солнца, но от нас скрывают то, что Вселенная едет на спине игуаны, плывущей в противоположном направлении. Я спрыгнул с той старой ящерицы давным-давно». «Дураки!» — усмехнулась Лара Флинн Бойл, когда звук повторился. «Это рушится стена, которая отделяет реальность от выдумки, и, возможно, она была права». Джорджи, наконец, объявила специальный номер программы, которым задумала убить двух зайцев, позаботиться о Керри и о себе, а заодно и позабавиться. Гости собрались у дома, садовые светильники пригасили, превратив внутренний двор в сцену. Изнутри выплыла сексуальная блондинка, выступавшая под артистическим псевдонимом Хелена Сан-Висенте, которую все до единого сочли безупречной реинкарнацией Мэрилин Монро. Когда Хелена запела «I'm through with love», Квентин Тарантино был уверен, что перед ним голограмма. Затем Хелена исполнила «Diamonds are the girl's best friend», и тембр ее голоса, отрепетированные жесты, сводили с ума, как будто умершая сирена направляла ее изнутри. Звук нарастал, набирал силу, все застыли в изумлении. Хелена сбросила расшитое пайетками бюстье, оставшись в бюстгальтере с кисточками. Затем упал бюстгальтер, обнажив пышную грудь со сверкающими остроконечными пестисами. Хелена возбуждающе покачивала бедрами, доказывая, что есть нечто большее, чем политика — творческое бессмертие. «Меня преследуют мужчины», — сказала Монро при первом своем появлении на экране. «Миллионы американских болванов, жующих попкорн, сделали ее предметом своих эротических фантазий. К остальному они потеряли интерес. Они навлекли на нее несчастье, украли ее жизнь в самом расцвете. И все же камень отвален, а не могила вскрыта. И она здесь, перед нами». Монро вернулась. Венера Техниколора, бессмертный персонаж, снова пришедший пленить их. Продать абсурдную надежду, что и они, если повезет, будут жить вечно. В этот раз после ужина никто не спешил расходиться. Гости глотали экстази, опустошали полуторалитровые бутылки шампанского, толпились около Микки Мауса и Минни Маус, нацелившись на их сладкую плоть. Некоторые хватали руками. Квентин Тарантино отрезал левое ухо Микки и радостно захихикал, когда из раны хлынула малиновая начинка. Из динамиков доносились песни 40-х и 50-х. Томми Дорси, сестры Эндрюс, Каунт Бейси, Элла Фицджеральд. Ритмы середины века возвращали в эпоху невинности. Чужаки пылали друг другу страстью и занимались любовью в укромных уголках огромного особняка. Джорджи пила шампанское с юной копией Монро, вглядывалась в нее, словно приценивалась к картине, гадала, есть ли под слоем тона и консилера естественная красота, и даже пыталась докопаться до истоков ее голоса. «Откуда ты?» «Из западного Голливуда». «Ну а до этого где жила?» «Ой!» — девушка плеснула шампанским себе в декольте и хихикнула. И Джорджи между слезами и хихиканьем решила, что это Монро не просто мираж, это ответ на ее молитву. Джорджи резко наклонилась к груди девушки, прижалась губами, слизывая сладкие капли с декольте, и почувствовала, как подается плоть. Джорджи взяла ее за руку и повела к джакузи, где плавал нагишом Мао Керри. Расстегивая платье от Версачи, Джорджи краем глаза наблюдала за Хеленой, убеждаясь, что девушка впечатлена ее красотой. «Присоединяйся». Хелена разделась, на этот раз менее уверенно, и под взглядами Джима и Джорджи спустилась в воду. «Товарищ председатель», — с усмешкой сказала Джорджи, — «позвольте представить вам великую Мэрилин Монро». Хелена засмеялась и с томным придыханием придвинулась к Керри. Тонким девчачьим голосом прошептала ему на ухо: «Мне нравятся мужчины с боеголовками». «Поцелуй, если хочешь», — сказала Джорджи, когда Хелена наклонилась к Керри. Керри не заметил разницы между мертвой женщиной и девушкой в джакузи. Сердце согревало мысль, что прямо сейчас в его руках, человеческих или нечеловеческих, находится то, о чем Мао наверняка втайне мечтал, но так и не получил — самый желанный секс-символ всех времен и народов. В спальне мокрые тела рухнули на свежие простыни. Джорджи взяла на себя координацию встречи и придерживала Хелену за бедра, пока та скакала на отце современного Китая. «Скажи, что я лапочка», — простонала Хелена. «Мамина лапочка», — сжала ей горло Джорджи. «Да чего гениальная задумка», — восхищался Керри. «Интересно, Hollywood Foreign Press, нет, лучше киноакадемия, осознает когда-нибудь его смелость, его потрясающее актерское мастерство?» Снова проснулась маоцзэдуновская паранойя. Чарли Кауфман попытается присвоить все заслуги себе. От сценаристов не жди ничего, кроме гадости. Стоит ли упоминать этого неблагодарного при вручении Оскара? Так положено по правилам. Но что такое правило для Мао? И как, в конце концов, Мао скажется на Джимми Керри? Он снова чуть не захлебнулся в экзистенциальной панике, но сосок Хелены во рту отвлек его от тягостных мыслей. Он кончил с пронзительным воплем. После этого они лежали в постели, покрытые потом друг друга, дышали в унисон, все довольные происходящим. Хелена радовалась больше всех. Она выросла в маленьком городке Гранд-Лейк в Колорадо. Отчим беспробудно пил. После школы Хелена вместо дома шла в городскую библиотеку, где смотрела старые фильмы на видеокассетах. Сначала все подряд, потом стала выбирать картины с культовыми фигурами американского кино от Дорис Дэй до Нормы Джин Бейкер, придуманная «Я, которой Мэрилин Монро», потрясло Хелену. Какая невероятная сила в этой женщине, какая сексуальная беззащитность, превращающая мужчин в пластилин. Хелена ставила фильм на паузу и присматривалась к кадрам, заучивала наизусть многочасовые диалоги. По вечерам Хелена работала кассиром в Safeway. Однажды поздно вечером в ее смену повалил снег. Хелена увидела свое отражение в большом стеклянном окне, и ночь стала сценой из классического фильма. Кинозвезда в идеальном обрамлении, местечковая мечтательница внутри снежного шара. Это она собирала толпы в кинотеатрах. Волны их внимания приятно согревали. Хелена обнажала грудь, откидывала голову, слушала, как улюлюкают и хлопают солдаты, попавшие под ее чары. Она предчувствовала славу. На бумажном продуктовом пакете Хелена написала блестящими пурпурными чернилами священную клятву. «Мои цели. Первое. Я стану известной во всем мире феноменальной актрисой. Вторая. Выйду замуж за кинозвезду и заведу детей. Третья. У меня будут два дома и конюшня». Хелена всегда любила фильмы Джима Керри. Лежа обнаженная рядом с ним, поглядывая на туалетный столик Джорджи из светлого дерева, заваленный красными коробками Cartier, она знала: мечты сбываются.